Антон Чехов. О том о сём. У одного барина украли лошадь. На другой же день во всех газетах было напечатано следующее объявление. «Если лошадь не будет мне возвращена, то необходимость заставит меня прибегнуть к тем крайним мерам, которым когда-то в подобном же случае прибег мой отец». Угроза подействовала. Вор, не зная, чего бояться, но предполагая нечто необыкновенно страшное, испугался и тайком возвратил лошадь. Барин, обрадованный таким исходом дела, признавался своим приятелям, что он очень счастлив тем, что ему не понадобилось последовать примеру своего отца. «Что же, однако, сделал ваш отец?» — спросили его. «Вы спрашиваете, что сделал мой отец? Извольте, я вам скажу. Когда на постоялом дворе у него украли лошадь, он надел седло себе на спину и вернулся домой пешком. Клянусь, я сделал бы то же самое, если бы вор не был бы так добр и обязателен». Антон Чехов. О том о сём. Рассказ читал Егор Серов.